Глава 22. Кратос протянул руку к дожидавшемуся его Атрею, который тут же прыгнул ему навстречу. Подхватив сына, Кратос в последний раз обрушил топор на отросток. Улей содрогнулся, разламываясь и обрушиваясь, и свет Альфхейма воссиял свободно. Кратос с Атреем секунду падали, проламывая стены и побеги на своем пути. Атрей упал на живот возле колонны света, Кратос на спину чуть подальше. Между основными колоннами и стенами храма засверкали волшебные конструкции светлых эльфов. Теперь, когда улей был разрушен, обнажилась истинная красота храма. Столб чистого ослепительного света Альфхейма засиял сильнее прежнего, заливая все окрестности своей живительной силой. Волнуясь за сына, Кратос быстро вскочил на колени и подполз к мальчику. Он лихорадочно ощупал и осмотрел конечности Атрея, боясь обнаружить переломы и кровотечение. «Ты ранен?» — спросил он. На них опадала пыль, оставшаяся после разрушения улья. Атрей закашлялся. «Все в порядке», — сказал он, отталкивая руки отца и пытаясь подняться самостоятельно. Поднявшись на ноги, они поняли, что наконец-то оказались у цели. Атрей бросился к толстому столбу ярчайшего голубовато-белого света и замер у него в восхищении. «Красота! Ты слышишь? Он поет, я слышу!» Мальчик продолжал зачарованно идти к свету. «Я слышу ее!» — восторженно воскликнул Атрей. С каждым шагом его все больше захлестывали чувства. Растянувшаяся до ушей улыбка говорила больше любых слов. Отбросив страх, Атрей коснулся пальцами света. Поверхность светового столба пошла волнами. Счастливая улыбка на губах мальчика погасла. «Думаешь, она там?» — спросил он. Атрей рискнул погрузить в свет всю руку. Нужно исследовать это явление до конца. Нужно убедиться в том, что голос его матери реален, что это не плод его воображения. Выражение восхищения на его лице сменилось решительностью. Он погрузил руку еще дальше, почти до плеча. Раздался треск. Затем послышалось нечто вроде небольшого взрыва. Атрей вскрикнул и задрожал всем телом. Кратос бросился вперед и схватил сына за плечо, но не успел он потянуть за него, как Атрей сам выдернул руку и съежился от боли. «Будто огнем обожгло», — пожаловался он. Но, несмотря на раздирающую боль, свет успокаивал его. Он подчинился. Другого выхода не было. Нужно было вернуться назад, чтобы внимательно исследовать световую поверхность. Кратос тоже обошел световой столб, с опаской посматривая на него и держа в одной руке биврёст с погасшим кристаллом. «Жди здесь», — сказал он. «Но я хочу...» «Жди здесь», — отчеканил Кратос, протягивая топор сыну. «Это на крайний случай». «Ты даешь мне свой топор?» Атрей не мог сдержать своего восторга. Топор оказался гораздо тяжелее, чем он представлял. И мальчик сомневался в том, что у него получится размахивать грозным оружием так же легко, как это делает отец. Он вообще почти не надеялся когда-нибудь нарастить такие же мышцы или накопить столько же сил и выносливости, чтобы биться, как отец. «Я позволяю тебе лишь подержать его. Это не подарок», — поправил его Кратос. «Ну, ладно», — промолвил Атрей с погасшей улыбкой. Кратос уверенно воткнул руку с биврестом в стену света. Она легко проникла внутрь, погружаясь еще дальше, но ощущения были такими, словно ее охватило пламя Гадеса. Кратос поморщился от боли и придвинулся ближе к свету. Из его горла был готов вырваться жуткий крик. Сжав зубы, чтобы не закричать, он шагнул вперед. Боль стала настолько сильной, что крик уже почти сломил все препятствия. В тот миг, когда он полностью вошел в поток света, в ушах завопили тысячи голосов, а все вокруг него затряслось. «Отец!» Ослепительный свет полностью поглотил Кратоса. Кратосу показалось, что его затянуло в спокойный центр какого-то гигантского вихря. Преодолев страх, он двинулся дальше, к какой-то точке вдалеке, которая росла с каждым шагом. Сначала он слышал только гудение ветерка, стук своего сердца и свое размеренное дыхание. Точка впереди превратилась в дверь, за которой растянулась живописная равнина с сочной травой и покатыми холмами под ярким лазурным небом. Посреди холмов он разглядел строение. Их дом. Он узнал Атрея, стоявшего рядом с какой-то женщиной перед домом, однако разглядеть ее подробнее он не смог. За холмами возвышались гигантские каменные пальцы Йотунхейма, мира гигантов. Мягкий и мелодичный женский голос запел немного грустную, но прекрасную песню, от которой задрожал весь воздух. Кратос узнал бы этот голос из тысячи других. Это был голос его покойной жены. Мешочек на поясе оторвался и поплыл перед ним, постепенно превращаясь в сгусток чистого света, освещавшего путь. «Фэй?» Внутри Кратоса росла тревога. Но нечто подталкивало его к дальнему лесу, казавшемуся таким знакомым. Что это за магия? Как он слышит ее голос настолько чисто и отчетливо? Исходит ли звук снаружи или звучит только в его голове? Может, он сошел с ума? Чем ближе он подходил к лесу, тем дальше лес простирался в разные стороны. Нереальность происходящего казалась одновременно мирной и беспокойной. Что-то продолжало подталкивать Кратоса в лес и к двери. Когда он пытался остановиться или замедлить ход, он ощущал силу, несравнимую с его собственной. С каждым шагом голос жены становился все громче. Но вот она остановилась, чтобы утешить мальчика. Кратос увидел, как его сын расхаживает по дому. «Он всегда уходит», — пожаловался Атрей. Кратос никогда бы не потерпел подобных жалоб. Если бы мальчик заговорил с ним таким тоном, бог войны ответил бы немедленно и грубо. Парящий шар света впереди осветил судно с парусом, плывущее сквозь туман. При этом не слышалось никакого плеска волн, как будто корабль парил в воздухе. «Я не знаю его, а он не знает меня. И, похоже, не хочет знать». Снова послышался голос Атрея. «Я сильный, я умный, я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю». Шар вспыхнул яркой вспышкой и устремился к берегу. Кратос последовал за ним. «Он со мной не говорит, не учит меня ничему. Лучше бы это он умер, слышишь? Он, а не ты». «Нет!» — воскликнул Кратос, заскрежетав зубами. Шар света снова дернулся, и Кратос обнаружил, что стоит у скалы, уходящей в небо. «Только я это не всерьез. Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может». Шар опять вспыхнул. На этот раз Кратос вышел из откидного люка в своем доме и увидел, как его сын стоит у завернутого в саван тела его жены. «Если он попытается, то я тоже. Но если нет, прошу, вернись. Я знаю, что ты где-то там». Кратос встал перед призрачным шаром, который перестал двигаться и просто парил в воздухе. Кратос протянул руку, надеясь снова дотронуться до своей любимой Фэй.